Я уверена, что все религии мира имеют в своем основании общий принцип – стремление найти способ общения с Богом. Человек, стремящийся достичь единства с Божественным, на самом деле пытается отстраниться от мирской жизни и приблизиться к жизни вечной. Или, продолжая тему Антивасина, уйти из деревни в лес. И все, что для этого нужно – некая великая идея, способная перенести его туда. Это должна быть действительно мощная концепция, всеобъемлющая, обладающая магическими свойствами и силой, так как с ее помощью предстоит преодолеть неблизкий путь. Если представить ее в виде лодки, это должно быть самое большое судно, которое только можно вообразить. Религиозные ритуалы часто возникают на основе мистических экспериментов. Некий отважный первооткрыватель ищет новый путь приобщения к Божественному, переживает трансцендентный опыт и возвращается домой уже пророком. Он или она делится с народом рассказами о рае и приносит карты, указывающие путь наверх. После чего другие повторяют те же слова, действия, молитвы, совершают те же поступки, чтобы перейти черту. Иногда им это удается. Бывает, что одно и то же знакомое сочетание слогов и духовных практик, повторяемых из поколения в поколение, позволяет людям очутиться по другую сторону. Но бывает, что и не получается. И даже самые оригинальные идеи рано или поздно неизбежно окостеневают и становятся догмой или утрачивают эффективность. Местные жители рассказывают поучительную притчу о великом святом, который жил в ашраме, окруженный преданными учениками. Каждый день святой и его последователи часами медитировали, обращаясь к Богу. Единственная неприятность заключалась в том, что у святого был котенок, весьма надоедливое создание. Он гулял по храму, мяукал, урчал и мешал всем медитировать. И вот мудрый и практичный святой приказал привязывать котенка к столбу на улице на несколько часов в день во время медитации, чтобы тот никому не мешал. Так родилась привычка. Сначала кота привязывали к столбу и лишь потом начинали медитацию. Однако с годами привычка превратилась в религиозный ритуал. Люди уже не могли медитировать, предварительно не привязав кота. Но вот кот умер. Ученики святого пришли в панику. Наступил глобальный религиозный кризис. Как же теперь медитировать, когда нельзя привязать кота? Как достучаться до Бога? В сознании учеников кот превратился в средство религиозного общения. Так будьте же осторожны, учит притча. Не увлекайтесь повторением религиозных ритуалов лишь с целью их исполнения. Особенно это справедливо в нашем раздираемом распрями мире, где талибан и христианская коалиция не прекращают свою войну, уже напоминающую борьбу международных торговых марок за то, кому принадлежит копирайт слова «Бог» и чьи ритуалы для общения с этим Богом правильнее. Им было бы полезно вспомнить о том, что люди достигали просветления вовсе не потому, что привязывали кота к столбу. Лишь неустанное желание каждого отдельного ученика испытать вечное божественное милосердие приводило его к цели. Гибкое мышление — столь же необходимое условие для достижения контакта с Божественным, как и дисциплина. Таким образом, задача каждого человека, готового взять ее на себя, искать пути, ритуалы и учителей, которые помогут приблизиться к Богу. В йогических текстах говорится, что Бог — отвечает на священные молитвы и старания человека, каким бы способом тот ни отправлял религиозный ритуал, лишь бы молитва шла от сердца. В Упанишадах есть такие слова: «Люди идут разными путями, кто прямым, кто извилистым, в зависимости от темперамента и от того, что считают лучшим или подходящим. Но все приходят к тебе, как все реки впадают в океан». Разумеется, у религии есть и другая цель. Она пытается разобраться в хаосе мирского существования и объяснить то необъяснимое, с чем мы сталкиваемся на Земле ежедневно. Страдания невинных, безнаказанность виновных, иначе как бы мы постигли все это?

если бы человеческие исследования в религиозной сфере не эволюционировали, мы бы до сих пор поклонялись золоченым фигуркам египетских кошек. А эволюция религиозной мысли подразумевает тщательное отсеивание. Отобрав практики из различных источников, можно продолжать двигаться к свету. Индейцы племени Хоппи верили, что все мировые религии содержат по одной духовной нити, и эти нити находятся в вечном поиске друг друга, стремясь воссоединиться. Когда же они, наконец, сплетутся воедино, то образуют веревку, которая выдернет нас из темного цикла истории на новый уровень реальности. Далай-лама высказал ту же мысль, уверяя своих западных учеников, что им не обязательно становиться последователями тибетского буддизма, чтобы стать его приверженцами. Далай-лама предложил им выбрать любые понравившиеся концепции тибетского буддизма и интегрировать их в их собственную духовную практику. Эта светлая мысль, что Бог гораздо больше, чем учит нас ограниченные религиозные доктрины, иногда проскальзывает в самых неожиданных и консервативных местах. В 1954 году никто иной, как Папа Пий XI, отправил делегацию из Ватикана в Ливию, сопроводив ее письменными инструкциями. «Не стоит думать, что вы отправляетесь в страну неверных, и мусульмане обретают спасение». Безграничны пути проведения. Вот ведь он, ответ. Безграничны пути. Это означает только то, что они безграничны. И даже самый святой человек способен увидеть лишь отдельные фрагменты общей картины. Но может, если мы соединим фрагменты и сравним их, из них начнет складываться картина Бога, знакомая всем и включающая всех. Разве наше личное стремление к просветлению не является лишь частью всечеловеческого поиска Бога? Разве у каждого из нас нет права не прекращать поиск до тех пор, пока мы не подойдем к чудотворному источнику так близко, как только возможно? Даже если для этого понадобится приехать в Индию и целовать деревья в лунном свете. Другими словами, я оказалась припертой к стенке. Я в свете прожекторов. Выбираю свою религию.